Но были и серьезные неудачи. Очень много неудач и трагедий. Тенеморы. Приматы-носильщики. И они тоже. Но далеко не только они. И что случилось потом? Правительство планеты внезапно объявило мою корпорацию вне закона. Они очень давно хотели заполучить мою уникальную лабораторию вместе со мной, но никак не могли этого сделать. У меня абсолютно все было оформлено строго по закону. Нанятый мной разумный информатор в их правительстве заранее предупредил меня о том, что что-то серьезное готовится. В результате они ровным счетом ничего не заполучили, кроме пустого здания древних и голых стен. В ответ они официально обвинили корпорацию в гибели тысяч невинных местных колонистов, которые погибли якобы исключительно по моей вине. На самом деле я не имел к этой трагедии никакого отношения. И что было дальше? А дальше мне кто-то из знакомых подсказал про эту отдаленную планету. Мы прилетели сюда и сразу поняли, что нам это место подходит идеально для дальнейшего развития корпорации. Ведь заказов даже после серьезных обвинений в гибели колонии все равно хватало. Тем более, что в суде они так ничего конкретного и не смогли доказать. Денег хватало с избытком, мы быстро и очень активно развивались. Так продолжалось до одного критического момента. Пока мне не стали регулярно поступать заманчивые предложения от разных влиятельных кланов из столицы. Вот только мне они были совершенно неинтересны, и я их по большей части просто игнорировал. А как оказалось, совершенно зря. Ведь я одинаково охотно брал заказы как от аратанцев, так и от аварцев. От всех, кто был готов хорошо заплатить за качественную работу. И все исправно платили. Это должно было стать мне серьезным предупреждением. Меня напрямую предупредили, чтобы я не продавал ничего аварцам, но я, как и первое предупреждение, не воспринял это всерьез. В результате в нашей системе неожиданно появился мощный флот. Флот без каких-либо опознавательных знаков. Это был точно аратанский флот, в этом я нисколько не сомневаюсь. Наемники, которые были специально наняты корпорацией для надежной охраны планеты, при появлении вражеского флота трусливо развернулись и немедленно улетели. А прилетевший неизвестный флот начал планомерно и безжалостно уничтожать все наши исследовательские базы одну за другой. Я как раз летел на этот архипелаг с нашей основной базы. Мой личный флайер подбили прямым попаданием из плазменного орудия. Он загорелся и рухнул в густой лес. Я чудом выжил, получив серьезные травмы. А нашу главную исследовательскую базу методично сравняли с землей, не оставив камня на камне. Там трагически погибла моя любимая жена и трое моих маленьких детей. Весь мой мир рухнул в одночасье. И что было дальше? Осторожно спросил у него, ясно видя, что он спустя целых два столетия все еще воспринимает эту трагедию с острой болью. Дальше кадр тяжело вздохнул, глядя в морскую даль. Дальше я долго приходил в себя. Физически и морально. Остров казался необитаемым, но вскоре обнаружил, что здесь есть остатки еще одной заброшенной лаборатории. Видимо, древние когда-то использовали и это место для своих экспериментов. Потратил годы на то, чтобы восстановить хотя бы базовое оборудование и наладить минимальную инфраструктуру для выживания. А как же тенеморы и приматы? Они уже были здесь. Нет, я их сюда привез позже. Когда понял, что мне нужна защита. Тенеморов удалось спасти с одной из уничтоженных баз несколько эмбрионов в криокапсулах. Вырастил их здесь, научился частично контролировать. Приматов создал уже здесь, на основе местной фауны и сохранившихся генетических образцов. Глава 15. Дальше я понял, что меня будут искать, и инсценировал свою смерть. Официально кадр дал мне погиб при крушении и последующем взрыве флайера. Так я остался здесь, один. Невольно усмехнулся, понимаю тебя. Я тоже официально мертв. Ты? Кадр удивленно посмотрел на меня. Так получилось, официально погиб несколько лет назад. Погиб в результате попадания крупного метеорита в рубку и последующей разгерметизации корабля где-то в нейтральном секторе пространства. По крайней мере, так записано в официальных документах Империи. И зачем тебе понадобилось умирать? Долгая история. Скажем так, у меня было слишком много врагов в высших эшелонах власти. За меня тогда все решили и сделали меня вот таким, как сейчас. Кадр кивнул с пониманием, значит, мы оба призраки. Разумные, которых официально больше не существует. Задумался над его словами. Если корпорация не занималась киборгами, и он мне не врал, значит, киборг на планете всего один. Кадр, а ты не знаешь о каких-то связях вашей корпорации с другими организациями? Может быть, с аварскими компаниями? Может, ты просто не знал об этом? Там заместитель подписывал документы. Связи были, неохотно признал он. Продавал технологии. Продавал образцы, продавал данные исследований, которые заказывали. Но только биологические технологии. Киборги, это совсем не наше направление было. Мы этим не занимались. А кому продавал? Всем, кто хорошо платил. Аварцам, аратанцам, независимым корпорациям. Отец всегда говорил, что наука не должна ограничиваться границами империй. Разумеется, это были далеко не самые передовые технологии. Эти мы никому не продавали. А что насчет этих кристаллов? Они тоже часть наследия корпорации. Да, кивнул Кадр. Специальная установка древних вырабатывает их, но, к сожалению, очень мало. Держи свои кристаллы. И все эти годы ты живешь здесь один. Не совсем один. У меня есть мои создания, он кивнул в сторону острова. Тенеморы, приматы, другие существа. Они составляют мне компанию. А корабли? Иногда сюда приплывают торговцы. Раз в несколько месяцев. Торгую с ними. Серебрушки меняю у них на еду и предметы первой необходимости. Большинство капитанов думают, что я просто сумасшедший отшельник. Серебрушки. Ну да, здесь есть небольшая шахта для их добычи. А Хаск? Как он узнал о кристаллах? Он приплывал сюда два раза. Сначала просто как торговец. Интересовался разным. В основном тем, что можно прикупить у меня. Второй раз он приплыл и сообщил, что он не местный, а Саратана. Тогда я ему предложил обмен, несколько таких кристаллов в обмен на то, чтобы он вывез меня с планеты, но он отказался. Он Савара, а не Аратана. Хотя я не знаю его историю. Может, и правда Саратана. Ты хочешь покинуть планету? После 200 лет затворничества. Хочу перед смертью закрыть все долги. Боюсь, возвращать тебе твои долги уже некому. Все, кого ты знал, давно мертвы. Хуманы столько не живут. Ты, наверное, единственное исключение. Задумался над его предложением. Старик, с одной стороны, мне был интересен, его знания о корпорации и ее технологиях наверняка стоили весьма дорого. Но одновременно он мог стать серьезной проблемой. Кто знает, насколько он адекватен после 200 лет затворничества. К тому же его внешность привлекала ненужное внимание.